Однако они испытали явное облегчение, когда мы передумали. Не знаю уж, откуда они узнали, но родители, как правило, оказываются далеко не такими глупыми, как то кажется детям. И я подозреваю, что достопочтенная сразу унюхала в утренней атмосфере нечто новое. Да и то сказать. Каково было им отдавать свою дочь за человека на 4 года младше, находящегося в плачевном физическом состоянии, вышедшего из совершенно иной общественной прослойки, и чтобы молодые тут же уехали искать счастья в чужой непонятной стране. Так что они были счастливы. Я был счастлив. Да и Диана была, как мне кажется, далеко не несчастна, в чем она не призналась бы никогда и ни за что. Она полюбила меня как творение собственных рук. Однако, решим и в ту ночь иначе, вскоре ей тоже стало бы ясно, что наш брак не имел ни малейших шансов на успех. Так что в то Рождество я лишился возможной жены, приобретя взамен 3 очень хороших друзей. Глава 7. Возвращение в Канаду несколько затянулось из-за армейской волокиты и моего, как считалось, хрупкого здоровья. Однако в первых числах мая я вышел из поезда на знакомый перрон и сразу попал в руки Орвилла Кейва, старосты нашего муниципального совета. Покончив с приветствиями, он усадил меня в машину и повез по Дептфордским улочкам в качестве главного зрелищного элемента торжественной процессии. Все это великолепие было давно и тщательно спланировано. Я знал о нем заранее из письма и все же не мог не поразиться. 4 года войны создали в Дептфорде совершенно новую, неожиданную для меня атмосферу. Если прежде здешние обитатели практически не интересовались происходящим в мире, то теперь я увидел нашего городского сапожника Мозеса Лонжерена в некоем отдаленном подобии французского мундира. Он получил роль маршала Фоша на более чем серьезных основаниях, как единственный франкоязычный канадец на многие мили вокруг и как обладатель огромных седых усов. Здесь же присутствовал высокий, незнакомый мне юнец в костюме дяди Сэма. Джонов Булли было аж 2, из-за ошибки организаторов, исправить которую, никого при этом не обидев, не представлялось возможным. Сестры милосердия наличествовали в полном ассортименте, 6, а то и 7. Кейти Орчард, знаменитая в школьные годы своими большими ногами, сейчас же сплошь обмотанная бинтами и с повязкой через глаз, персонифицировала маленькую отважную Бельгию. Все они вместе с уймой прочих горожан, одетых в нечто неопределенно патриотическое, образовали процессию в высшей степени аллегорическую, каковая продвигалась по нашей главной улице, имея во главе оркестр из 7 медных духовых инструментов и громоподобного барабана. За оркестром ехали мы со старостой в открытом грейдерте. Далее следовала орава весело разодетых детишек. Визжая и приплясывая, они мучили и всячески обзывали Майрона Папла, который преобразил себя в кайзера Вильгельма, посредством больших накладных усов с острыми лихо закрученными кверху кончиками. Майрон прыгал и кривлялся, забавно изображая сумасшествие и полное отчаяние, причем делал это живостью необыкновенной, заставляя поневоле задуматься, долго ли выдержит подобную нагрузку он, человек весьма корпулентный. Наш городок совсем невелик, что позволило процессии обойти его весь до последнего закоулка, а уж главную-то улицу пройти вверх и вниз не менее 3 раз и завершить эту начальную стадию празднества к 2:45. И это при том, что я сошел с поезда в 2:30. Странное это было шествие. Страннее я не видел ни до, ни после. Однако его устроили в мою честь, так что я не имею права смеяться. Оно представляло собой дептфордскую версию древнеримского триумфа, и я старался соответствовать важности события, выглядел сурово и достойно. Салютовал каждому попавшемуся на пути флагу с размерами не менее 12 на 8 дюймов и уделял особое внимание старейшим из граждан. По завершении шествия и до банкета в мою честь, назначенного в доме старосты на 6:30, меня упрятали в дом Текумзе. Упрятали в самом буквальном смысле слова. Сограждане рассудили, что негоже ожидающему апофеоза герою слоняться по улицам, как обычному человеческому существу, а потому засунули меня в лучший номер нашей гостиницы, пришпилили на дверь канадский красный флаг и дали бармену Джо Галлахеру строгое указание никого ко мне не подпускать. Я сидел у окна, глядел поверх извозчичьего двора на пресвитерианскую церковь святого Иакова, пытался читать «Войну и мир», фронтовая мечта о пухлых длинных романах стала явью, Однако нервное возбуждение заставляло меня закрыть книгу.